Глава 65. Маша. Так уютно, так легко и приятно. Я как будто окутана теплым облачком или укрыта мягким пушистым одеялком. Мне так хорошо, что совершенно не хочется просыпаться. И я снова погружаюсь в сон, где сказочные феи пекут для меня вкусный Наполеон. Вот только в пупу тычется что-то твердое и неудобное. Огромная деревянная скалка. Я пытаюсь отодвинуться. Бесполезно. Скалка начинает вести себя нагло и непристойно. А еще я чувствую на шее что-то теплое и влажное. Губы. Рома. Выдыхаю я, вылетаю из сна и резко вспоминаю вчерашнюю безумную ночь. От этих невероятных воспоминаний у меня кружится голова и пересыхает во рту, и ноет промежность. «Доброе утро, Машенька!» Нежно воркует мне на ушко. И совсем не нежно тычутся туда, где не осталось ни миллиметра, ни стертой поверхности. Ах, вот что это за скалка. Я хочу... Срывается с моих губ. Я тоже, моя козочка, сейчас все будет. Ага, конечно, сейчас мы еще раз меня раскатаем. Нет, я хочу не этого. Еще хинкали? Предполагает Роман. Хинкали на завтрак? Я что, извращенка? «Самые вкусные хинкали ночью, это все знают». «Нет», — рычу я. «А чего ты хочешь, моя злая зая?» «Пить, и все, больше ничего», — добавляю я, потому что он уже гладит мою грудь и бесстыдно лезет в трусики. «А нет, не так, трусиков на мне нет. На мне нет вообще ничего, кроме одеяла и обвивающего меня Романа». Он тянется за бутылкой, стоящей на тумбочке, берет ее, стакан. Я отбираю бутылку и жадно присасываюсь к горлышку, закрыв от удовольствия глаза. Пью, как верблюд, вернувшийся с караваном из пустыни. Что-то проливаю мимо. Вода стекает по подбородку. Такая дикая жажда! Открываю глаза и натыкаюсь на взгляд Романа. Очень странный. То есть еще более странный, чем обычно. Загипнотизированный, стеклянный. «Ты чего?» «Мне нравится, как ты обращаешься с бутылкой», — хрипит он. Я снова падаю на подушке, укрываюсь одеялом до самого подбородка. Я просто хочу прийти в себя. «Что это было?» — бормочу себе под нос. «Ты о чем?» «О сегодняшней ночи. Я и раньше, ну...» «Я занималась сексом с Богданом. Не так много, но все же...» «Так вот, это вообще другое, кардинально». «Нет, я не сравниваю. Я знаю, что это неэтично, нетолерантно и неприлично. И вслух я вспоминать бывшего не буду, но там все было быстро и очень интенсивно. Или долго и интенсивно. Или интенсивно несколько раз подряд. Это был спорт. А с Ромой — это искусство. Искусство тонкого, нежного, мощного, грубого, чувственного, жесткого, невыносимого наслаждения. Два раза. Потом перерыв на хинкали, еще два раза, на подоконнике и в проеме двери, когда я пыталась сбежать в ванную. Потом еще один перерыв. Мы доели хинкали и выпили шампанского с шоколадными конфетами. А потом снова, прямо под душем, куда я, наконец, сбежала от этого ненасытного зверя. 5 раз. Это нормально вообще? Может, все дело в хинкали? Тебе понравилось? Интересуется Рома, якобы незаметно пробираясь под мое одеяло. «Понравилось?» «Нет, это слово не подходит». «Рома, я просто... Я умирала 5 раз. Самой сладкой и восхитительной смертью». «И столько же воскресала», — замечает он. «Я точно больше не могу. Рома!» Взвизгиваю я, потому что мое личное пространство под одеялом вероломно нарушено вторжением нахального завоевателя с деревянной скалкой наперевес. «Скалка, кухня, жена. Я вчера вышла замуж». «Где мой паспорт?» — восклицаю я. Рома сразу понимает ход моих мыслей. «Не веришь?» «Не могу поверить, что это правда». «Я и сам не очень», — произносит Роман, а я внимательно вглядываюсь в его лицо. «Жалеешь?» «Дурочка». Он сгребает меня в охапку, вытряхнув из одеяла и притягивает к себе. Это самое разумное и правильное решение в моей жизни. Разумное? Да, моя чуйка сказала. Рома, срочно хватай ее и женись. А я чуйке верю и всегда ее слушаюсь. А что твоя чуйка говорит о реакции моих родителей? Разрулим. Беспечно машет рукой мой муж. Ты плохо знаешь моего отца. Вернее, совсем не знаешь. Маш, я не какой-нибудь пугливый студент. Я общаюсь с твоим отцом на равных. Это было до того, как ты вероломно украл его единственную дочь. Запугиваешь? Просто предупреждаю. Если честно, я вообще не представляю, как поведут себя мои родители, когда узнают о моем внезапном замужестве, особенно папа. Одно я знаю точно. Он не обрадуется тому, что все случилось тайно, за его спиной. Но не убьет Джон Романа, нет же? Наша командировка продлится еще 3 дня, — говорит Рома. Извини, малыш, больше не могу, работа ждет. 3 дня — это целая вечность, которую мы проведем вдали от всех. Никто не знает, что мы поженились. Ни подруги, ни родители, ни Богдан. Тот, из-за которого я все это начала. Но закончила не из-за него. Это было мое собственное желание. Вспоминаю, что от него прилетали какие-то сообщения, но я их даже не читала. Неинтересно, особенно сейчас. К черту Богдана, к черту всех. Расскажем им потом. Пусть весь мир подождет. 3 дня? Ничего непоправимого не случится за 3 дня.